конституция и это просто государство не сможет работать. Я только одно замечание хочу сделать, что я слышал интересное мнение вашему интересному. Когда Арена спросили, как он же тоже был членом Института демократии, он сказал, что фактически вот этот проект Института демократии он пошел навстречу религиозным израильтянам, евреям, в вопросах религии. Но Гарель вышел из этого проекта, вышел из Института демократии, сделал свою группу не из-за вопросов иудаизма, а из-за вопросов сионизма. То есть они хотели как бы подкупить религиозных, подкупить, ну, в кавычках, понятно, нет, деньги, они хотели, чтобы религиозные их поддержали, может быть, сейчас не было действительно шансов таким образом купить, в кавычках, но... Исраэль Гарель именно не пошел по этому по причине сионистических вопросов. Это, именно эти вопросы подорвали. Вполне возможно. То есть не столько религия. Смотрите, по поводу религии в проекте израильской демократии. Когда есть орган, защищенный Конституцией, который что-то должен делать, то этот орган, который будет назначаться так, как он назначается сегодня, потому что проект бронирует более-менее нынешний порядок обучения судей, берет по там просто жизнь. Чем, да, пытались подкупить это? Тем, что право критиковать законы, то есть право отменять законы, будет только в руках Верховного суда при расширенном составе. Если вы думаете, что это положение чем-то изменяет сегодняшнее, вы ошибаетесь. Наставной акцент. Но опять же, это не та тема, это немножко за отклонение. Наставное это предложение акцент на то, что государство будет меньше еврейским и больше демократическим. То есть оно вообще поставило, оно даже не хотело включить в себя... Декларацию независимости вот этот проект Института демократии. Даже если бы это включило, я не знаю, сколько бы это нам помогло. Если вы вчитаете, если вы возьмете два текста, Декларацию независимости и 181 решение ООН, вы увидите массу похожих частей. Я просто не хочу побить рекорд Дана Шапиры. Поэтому я думаю... Я не хочу, чтобы все уходили, я просто очень тороплюсь. Поэтому я мне думаю, очень не хочется если... уходить, честно слово. Что если нет еще кардинальных вопросов, мы закруглим. Спасибо огромное. У меня есть насчет карточки, я... Ну, хочешь чаю еще, пожалуйста. Не надо искать, я думаю, надо летать. Я на ее баранем понадеялся, она мне обещала, если самое.